Мы уже упоминали об успехе, достигнутом в первый год нашего пребывания в Новой Испании, когда нам удалось уничтожить тысячи идолов, которых проглядели конкистадоры. Но даже после того, как на виду истуканов не осталось, а индейцы клялись проверяющим их инквизиторам, что даже из самых укромных мест откопать более нечего, мы продолжали подозревать их в тайном поклонении древним языческим божествам. А потому стремились сами и повелевали делать то же самое всем подчиненным нам священникам, добиться того, чтобы нигде не осталось более ни одного, пусть даже самого мелкого и незначительного идола или иного предмета языческого почитания, включая и разукрашенные амулеты. Наши подозрения оправдались. Когда на этих дикарей поднажали как следует, индейцы во множестве стали приносить нам глиняные статуэтки, отрекаясь от них в нашем присутствии и разламывая их на мелкие кусочки. Мы испытали немалое удовлетворение, дополнительно обнаружив и уничтожив столько языческих предметов. Однако спустя некоторое время узнали, что индейцы проделывали сие намеренно, стремясь то ли нас успокоить, то ли посмеяться над нами. Разница невелика, поскольку в любом случае мы полагаем подобный обман возмутительным. По-видимому, наши суровые проповеди подвигли местных ремесленников на производство огромного количества этих фигурок ради одной единственной цели — как бы показать нам своих идолов и разбить их на наших глазах, демонстрируя им показное подчинение нашим увещеваем. Но еще больше нас огорчило и оскорбило то, что, как мы узнали, настоящие, если можно так выразиться, античные идолы тщательно скрывались от проводивших поиски наших благочестивых братьев. Вашему величеству даже не придет в голову, где туземцы прятали своих языческих истуканов. В подвалах и фундаментах церквей, колоколен, часовен и прочих христианских строений, воздвигнутых по нашему повелению работниками-индейцами. Вероломные лживые дикари, укрывая столь нечестивые предметы, в священных местах полагали, что смогут спокойно продолжать поклоняться этим спрятанным чудовищам, делая при этом вид, будто почитают Деву Марию или кого-либо из христианских святых. Наше негодование по поводу этих неприятных открытий лишь в некоторой степени смягчило то удовлетворение, которое мы получили, рассказав собравшимся язычникам, что сам дьявол и все слуги его, то есть враги Бога истинного, испытывают невыразимые муки, находясь в близости от Святого Креста или иного воплощения католической веры. Мы увидели, как во время этой нашей проповеди ложные христиане ежатся от страха. Благодаря этому и индейцы и строители, без дальнейших понуканий с нашей стороны, откопали спрятанных идолов, которых оказалось больше, чем можно было предположить. Учитывая столь многочисленные и веские свидетельства того, что, несмотря на все старания, как наши, так и других проповедников, лишь немногие из индейцев очнулись от сна невежества и прозрели для света истины, мы полагаем, что сим язычникам требуется потрясение, подобное тому, что испытал Саул у стен Дамаска. Пожалуй, их легче было бы склонить к спасению с помощью какого-нибудь небольшого чуда, вроде того, что еще в давние времена даровала небесную покровительницу владением вашего величества в Каталонии. Я имею в виду чудесное явление лика святой девы Монсеррадской, любовно прозванной в народе Смуглянкой, в Арагоне, менее чем в 100 лигах от того места, где родились мы сами. Но, конечно, мы не можем просить, чтобы благословенная Мария сотворила новые чуда или хотя бы повторила то, в котором она уже однажды явила себя. Мы благодарим ваше великодушное величество за щедрый дар саженцы роз из королевского цветника, доставленные последней прибывшей каравеллой в дополнение к привезенным нами ранее. Он и саженцы будут добросовестно распределены по садам, обильно насаждаемым во всех владениях католической церкви. Возможно, вашему величеству будет интересно узнать, что, хотя в здешних землях никогда не росло прежде подобных растений, но розы, которые мы посадили, расцвели еще более пышно, чем даже в садах Кастилии. Поскольку климат здешний весьма благоприятен, вокруг нас словно воцарилась вечная весна, розы благоухают и цветут круглый год, в том числе и сейчас, хотя эти строки пишутся нами в декабре, то есть по календарю стоит середина зимы. Следует отметить, что чрезвычайно повезло нам не только с климатом, но и с слугой нашим, способным и верным Хуаном Диего. Несмотря на свое имя, государь, человек этот, как и все наши слуги, чистокровный индейец. Но в отличие от многочисленных туземцев, которых мы упоминали выше, добрый христианин. Славное имя Хуан Диего ему было дано несколько лет назад при крещении святым отцом Бартоломео де Ольмедо, капелланом, сопровождавшим конкистадоров. Именно отец Бартоломе вел практику крестить индейцев не по отдельности, а целыми многочисленными сборищами, чтобы наибольшее число народу могло сподобиться благодати как можно скорее. Для удобства он давал всем индейцам, которых на каждом таком крещении собиралось несколько сотен, причем обоего пола, имя того святого, на день памяти которого приходилось это всеобщее обращение в христианскую веру. А поскольку в католическом календаре имеется немало святых Иоаннов, теперь, к нашему смущению и даже досаде, чуть не каждый второй индейец в Новой Испании носит имя Хуан, и чуть не каждая вторая индианка называется Хуаной. Тем не менее, нашего Хуана Диего мы очень любим, он превосходно знает свое дело, старательно ухаживает за цветами, услужлив, благочестив и искренне предан как христианству, так и нам самим.